Генрих Гиммлер и заговорщики. Тема «Генрих Гиммлер и переговоры с Западом» соприкасается с другим сюжетом истории Третьего Рейха – «Генрих Гиммлер и оппозиция». Противников Адольфа Гитлера, которые занимали высокие посты в государственном аппарате и вермахте, условно можно разделить на две группы. Первые выступали за ограничение власти фюрера, но при этом он должен был остаться во главе Третьего Рейха, а вторые выступали за лишение его власти. По утверждению автора книги «Европа и Третий Рейх. Проект объединения германских властных структур 1939-45 годов», опубликовано в Мюнхене в 1987 году Ганса Вернера Нойлена, первая группа оппозиционеров сформировалась в 1942 году. Одним из ее лидеров стал генерал полиции Рихард Хильдербранд. Начиная с 1943 года, Генрих Гиммлер начал регулярно общаться с представителями этой группы для выработки принципов конституционного государства под эгидой фюрера. В его планы входило лишение Адольфа Гитлера полноты власти за предательство изначальной национал-социалистической идеи и отведение ему сугубо представительской роли. Надо признать, что Рихард Хильдербранд и Генрих Гиммлер преследовали вполне благородные цели. Они боролись за превращение Германии в правовое государство. Реализовать этот план предполагалось через следующие этапы. Первое. Ограничение власти фюрера. Второе. Создание законодательного корпуса. Третье. Отмена системы партийных представителей, гауляйтеров. Четвертое. Очистка чиновничьего аппарата от бюрократов. Пятое. Юридический контроль за действиями государственной полиции. Самым же важным аспектом этой оппозиции была внешнеполитическая ориентация, которая получила свое выражение в плане Европейской конфедерации. Главная цель этого плана была выражена следующим образом. Отказ от всяческих претензий на немецкую гегемонию за пределом естественных границ проживания немецкого этноса и тем самым возвращение к изначальной программе партии. Создание Соединенных Штатов Европы на основе правового равенства всех народов. Подчинение всех национальных тенденций достижению главной и великой цели. Подробнее о том, что было проделано для реализации этого плана, мы расскажем ниже. В Германии также были люди, которые занимали достаточно высокие посты в Вермахте, МИДе, РСХ и Абвере, справедливо считавшие, что фюрер ведет страну к катастрофе, и его необходимо сместить со своего поста. При этом предполагалось сохранить существующий режим. Сначала Адольфа Гитлера просто хотели лишить власти, а с началом Второй мировой войны – жизни. Участников многочисленных заговоров сложно считать антифашистами, в советском понимании этого слова, а тем более коммунистами. Существующий строй их устраивал, и они его менять не хотели. Были некоторые перегибы, например, в решении еврейского вопроса, так это виноваты инициаторы и исполнители. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в качестве одного из возможных сменщиков Адольфа Гитлера на посту руководителя страны некоторые рассматривали Генриха Гиммлера. Проблема лишь в том, что он не пользовался поддержкой масс, а заняв пост руководителя страны, стал бы полицейским диктатором. Заговорщики также понимали, что если к власти придут военные, то возможен конфликт между вермахтом и СС, а это гражданская война. В то же время рассматривался вариант физической ликвидации и Генриха Гиммлера. В свою очередь Генрих Гиммлер и руководители нескольких ключевых управлений РСХ тоже относились к заговорщикам, старшим чиновникам МИДа, офицерам вермахта и Абвера, если не с симпатией, то старались сделать вид, что не замечают их активную подрывную деятельность. Этим и объясняется тот факт, что до 20 июля 1944 года, когда в ставке фюрера была взорвана бомба и была предпринята неудачная попытка государственного переворота, никто из заговорщиков не был арестован. Например, Генрих Гиммлер лично отклонил ходатайство об аресте участников заговора Людвига Бека и Карла Герделлера. А 20 июля 1944 года он даже не поднял части СС берлинского гарнизона и спешно сжег какие-то документы в своем штабе. Рассказ о причинах того, что мешало руководителям правоохранительных органов Третьего Рейха бороться с врагами режима, выходит за пределы данной книги. Отметим лишь, что для Генриха Гиммлера ликвидация Адольфа Гитлера означала шанс стать руководителем страны. С другой стороны, оппозиция активно налаживала контакты с Западом, и было бы странным не воспользоваться этой возможностью. Ниже мы расскажем о том, как в начале Второй мировой войны этим занимались несколько руководителей Третьего рейха. Почему Генриху Гиммлеру было выгодно использовать оппозицию? Во-первых, он ничем не рисковал, так как это были не его люди. Во-вторых, в ряды заговорщиков при их поездках в нейтральные страны можно было внедрить своих агентов и поручить им сбор информации политического характера. Дело в том, что отношение к представителям официального Берлина там было, мягко говоря, не очень хорошим. В-третьих, Генрих Гиммлер получил доступ к разветвленной и работоспособной системе. Ведь к 43-му году в руках оппозиции были нити, ведшие через Швейцарию, Швецию, Турцию, Ватикан, Испанию и Португалию к официальным уполномоченным западных держав. В Швеции через банкиров братьев Валенберг, в Швейцарии прямо к уполномоченному стратегической разведки США Аллену Даллесу, в Турции к американскому резиденту Эрлу и так далее. Был какой-то момент, когда заговорщики пытались даже договориться с самим Генрихом Гиммлером. Объяснение этому простое. Идейный глава заговора Карл Герделлер рассматривал СС и Генриха Гиммлера не как своих врагов, не как заклятых врагов немецкого народа, а как своих возможных союзников. Он еще в 1938 году подумывал о блоке с Генрихом Гиммлером. Связи между группой заговорщиков и руководителем СС не остались платоническим замыслом Карла Герделлера. Он сам это засвидетельствовал в письме на имя командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала фон Клюге 25 августа 1943 года. Вот цитата из этого послания. «Если вы этого желаете, то я могу сделать вашими союзниками господина Геббельса или господина Гиммлера». На чем основывалась эта уверенность Карла Герделлера? Дело в том, что к 1943 году между его группой и руководством СС уже существовали прямые линии связи. Одну из них поддерживал берлинский адвокат Карл Лангбен, личный советник Генриха Гиммлера по юридическим вопросам. Юрист вступил в круг закулисных интриг еще до войны. Он поддерживал непосредственные контакты с Герделлером, Хасселем и особо тесно с бывшим прусским министром финансов Попицем, стоявшим на самом правом крыле группы. Пользуясь своими связями в РСХ и в личном штабе Генриха Гиммлера, другом Лангбена был начальник этого штаба обергруппенфюрер СС Карл Вольф, Карл Лангбен мог часто выезжать за пределы Германии.